Видно, что предложенному краткому ионному уравнению H плюс плюс OH минус равняется H2O соответствует только третье уравнение. Натрий-OH плюс H NO3 получается натрий-NO3 плюс H2O.